рядом кому? Базара даже не было. Ты сам же сострадал. Прямо сам там думал, как же этих психов-то вылечить? Как? А? Да? Да нет, конечно, даже близко. О ком только и думал о себе тут. И больше ни о ком. И это, как я там думал, все время думал, как же монголов спасти? Ну как же спасти монголов? Не почему тут все время парижан спасти хотели? Спасать-то парижан, римлян. Как-то англичане совсем пали. Ну, об американцах даже и говорят. О каких-то монголах, китайцах, усть-кутцах. Поэтому вы отдаете, когда там что-то люди пытаются вам, вы говорите, чем я себя вложу. Вот этот человек, дайте ему. Он был являлся источником моего вдохновления, источником показать, куда надо, что делать. Он мне объяснил. Я вдруг стал сострадать, потому что он объяснил. А он объяснял, потому что он вам сострадал. А я приехал к вам только потому, что я его слушался. Поэтому вы можете только немножко мне дать кусочек чего. Что? И то. Даже источником моего послушания являлся Шрила Прабхупада. Потому что Шрила Прабхупада объяснил, тот, кто никого не слушается, он вообще бесполезно лично. Когда прославляет Шрила Прабхупада. При этом говорит, Хрипо, ты свинья, но все равно нам это все рассказал. Ура! Мы равны. Вы ничего не знаете ни о себе, ни о своей жизни, ни о чем. Вообще ничего не знаете. Это означает, вы в неведении по поводу истинного положения вещей. А раз человек в неведении, и он питает какие-то иллюзии глупые, то все эти иллюзии во что превратятся? В яд. Как он? Это лишь дело времени, когда вы об этом узнаете. Но люди иногда хотят развиваться. А если они будут развиваться, то есть культивировать, взращивать себя, они могут измениться. Но сейчас ситуация такова. Вот, женщины иногда они хотят устроить семейную жизнь не для того, чтобы кто-то герой. А что только он, только на них западает. Большая богатая. С тем бы хотелось бы уже либо замужем, либо жена, либо на мне он думает, а ты страшная такая, и накрашенная, и не накрашенная, страшная, и глупая, не хочу с тобой дружить. А этот все-таки, ну, возраст уже жмет и жмет, видимо, придется, который западает, ну да. А последний, западает. А на сердце жертвы, плечо, без ответа. Шри Кришна. Шримад Бхагаватам. Джай Кришна. Джай Кришна.